Ну и рассказал, как он их припрятал, покинув салон-вагон Богумила Борецкого. И все-таки это большой риск. Тем более, что за вами шла слежка Каргополова. Да и Вельзевула вашего могли найти у Ковригиных и обыскать с умы. Артем не согласился с чересчур осторожным Машевским. Самый большой риск для Ноя Васильевича. Казимир Францевич был ночью, когда он выхватил из колонны Селестину Ивановну. Считаю, есть такое стечение обстоятельств, когда надо идти на крайний риск. Ну, я и пошел, сказал Ной. Конечно, конечно, поддержал Машевский. Я провожу вас. Когда вышли в темень ограды, Машевский позвал Ноя под навес, и они сели в тот же экипаж, в котором беседовали месяц назад. Это верно, что новоявленный подполковник Хвостов изорвал протоколы допросов, все документы по резидентуре и подозреваемым в связи с ним? Спросил Ноя. Да ведь на самого князя паутину сплел брюхатый недоносок. Оттого и отвел душу князь. В клочья порвал все протоколы и письмо генерала Новокрещенного. Понимаю, случай произошел благоприятный. А как вы думаете, кого подразумевал Каргополов под именем резидента ВЧК? Кирилла Иннокентьевича Ухоздвигова. Иной подробно рассказал о том, что произошло в кабинете Каргополова. Машевский слушал, переспрашивал о деталях и долго думал, выкуривая одну папиросу за другой. Прощаясь с Ноем в глухой и темной улице, Машевский еще раз попросил ни в коем случае не рисковать. А Селестина Ивановна жить будет, покуда у надежного во всех отношениях бывшего политического ссыльного по 1905 году Абдулы Сафутдиновича Бахтимирова. О встречах с ним Машевским нигде никаких разговоров. Встречаться Ной будет только с Артемом и Абдулой Сафутдиновичем. «Благодарствую за все советы, Казимир Францевич», — ответил Ной. «Одно сумление. Помощь-то моя для вас малая при моей должности командира эскадрона». Машевский похлопал Ноя по плечу. «Дай Бог, чтобы все нам оказывали такую помощь. А я надеюсь, что это время придет». «Да, чуть не забыл», — встрепенулся Ной. «Каргополов-то лютовал до пены на губах, что в городе действует подпольный комитет с типографией и выпускает листовки. На князя Хвостова кричал во все горло, что князь не видит за юбками, что происходит в городе. Листовку какую-то сунул прямо под нос прокурору Лаппо. «Отлично! Это же отлично!» — обрадовался Машевский. «Значит, дошла листовка! Ах, молодцы ребята! Дозвольте спросить. Об одном сокрушаюсь». «Чего так долго вести нет от Анны Дмитриевны?» «Это еще одна тайна», — отозвался Машевский. «Так что, Ной Васильевич, осторожность и еще раз осторожность». Распрощались. Еще издали от сада Юдина Ной увидел прячущуюся у ворот Ковригина какую-то темную фигуру. Дрогнул. «Не агент ли?» Можно было свернуть в Юдинский сад и скрыться. Темная фигура отделилась от ворот и пошла навстречу. По платку женщина. Да Лиза же это, Господи, прости! Да чего же беспокойная душенька? Сунув приготовленный кольт в кобуру, пошел быстрее. Лиза подошла грудь в грудь, глядя в лицо Ноя. «Эка, испугала меня язва!» — ругнулся Ной. Подумалось возле дома... Кто из контрразведки дежурит? Спала бы. Разве могу уснуть после таких переживаний? После угарного длинного дня Ною захотелось помыться. За жаркий день просолил. И вчера, в субботу, не был в бане, хотя Лиза топила. Попросил полотенце, достал кусок пахучего мыла, добыток из богатых припасов чешского эшелона, и ушел сполоснуться от грязи, прихватив зажженный фонарь. Лиза тем временем подогрела ужин, достала малиновую наливку. «Может, выпейте, Ной Васильевич, после бани?» Выпью, Лиза, за упокой души брата моего Ивана».